12. После занятий на свежем воздухе мы переместились в бассейн, где инструктор проверил, как мы плаваем, и разделил на группы. Грустно, но я не попал в одну группу с Хадсоном. Потом пришло время обеда. Мы с Хадсоном направляемся в столовую вместе. За руки не держимся, но идем ближе друг к другу, чем просто приятели. И тут я замечаю Джорджа и Эшли и подхожу к ним. «Малыш, ты не хочешь сесть рядом с теми, кто был на полосе препятствий?» — спрашивает Хадсон. «У моих сегодня было прослушивание», — сообщаю я ему, — «и я хочу знать, как оно прошло». «Окей, это уважительная причина», — соглашается он. Тем временем идущий с нами Брэд резко меняет направление и быстро устремляется прямо к Джорджу. Хадсон смеется. «Могу поклясться, Брэд не часто западает на кого-то, но если такое случается, то создается впечатление, что он буквально не находит себе места и ведет себя прямо как щенок. Я хочу сказать, щенок-кобелек». «Однако все это очень мило», — говорю я, глядя, как Брэд садится рядом с Джорджем. Джордж улыбается ему. «Думаю, мы с тобой тоже смахиваем на таких щенков». Хадсон берет мою руку в свою, и я улыбаюсь ему и сажусь напротив Джорджа и рядом с Эшли. «Ну, как оно было? Не терпится узнать мне». «Я пел «Позвольте мне быть вашей звездой» из вымышленного мюзикла «Бомба» из телешоу «Смэш» и попал в яблочко», — рассказывает Джордж. «Точно, точно!» — кивает Эшли. «Ему аплодировали!» «Боюсь, он в конце концов получит роль Роуз», — жалуется сидящая по другую сторону от Эшли Пас. «И что интересно, они устроились очень близко друг от друга. Пас прикольная. Она дружит с нами». Ее койка над койкой Джорджа, а теперь вот она сидит с нами в столовой. Я смотрю на них, а затем перевожу взгляд на Джорджа. Тот слегка пожимает плечами. «Я хочу сыграть Ким», — доводит до всеобщего сведения он. «Но не знаю, справлюсь ли с танцами, а Ким — танцевальная роль». «Танцевальная роль?» — наклоняется ко мне Хадсон. «Значит, этот персонаж много танцует», — объясняю я. То есть в мюзикле танцуют все персонажи, но Ким исполняет соло под одну из песен и, кроме того, танцует и в других. «Ты так хорошо знаком с этим мюзиклом?» – удивляется Хадсон. «Дорогой, это же классика!» – встревает Джордж. «Еще есть такое кино, и там все то же самое, кроме идиотской истории с черепахой. Поищи на Нетфликсе, когда окажешься дома». «А, окей», – смущается Хадсон. «Это хороший фильм», — подтверждаю я без особого энтузиазма, помня о том, что Хадсону нет дела до мюзиклов. «Конечно». Он смотрит на меня прищуренными глазами, и я не понимаю, что это может означать. «Готов держать пари, что ты прекрасный танцор», — льстит Брэд Джорджу. «Я хорошо владею своим телом», — хлопает ресницами Джордж, а потом хмурится. «Но это не одно и то же. Я умудрился кое в чем напортачить». «Эй, выбрось это из головы, прошу его я. Что сделано, то сделано. И ты же сам сказал, что пел просто обалденно. Марк прекрасно знает, на что ты способен». «Ага, спасибо тебе, дорогой. Мне уже гораздо лучше». «А как ты?» — обращаюсь я к Эшли. «У них появились новые осветительные приборы. Марк показал всем схемы, и в этом году они смотрятся прикольно. Есть надежда, что я опять стану главным осветителем. Поживем, увидим». «Ты всегда офигенно ставишь свет», — заверяет ее Пас. Эшли поворачивается ко мне так, что Пас больше не видит ее лица, и таращит на меня глаза. Я улыбаюсь и киваю, она опасливо хмурится. «Ну, как я понимаю, вы, ребята, старые друзья, и ты, Дал, не похож на новичка», — выдает вдруг Хадсон. Все на мгновение замолкают. «А, ну...» Тяну я, мой мозг стремительно метает одну ложь за другой, и я пытаюсь придумать подходящий ответ, который отвлек бы его от подобных мыслей. Может, просто поцеловать его? В кино это срабатывает, да и мне будет приятно. «Да, это так», — опережает меня Джордж. «Мы общаемся онлайн, я много чего рассказал ему о лагере». «О!» — восклицает Хадсон. «Так вы состоите в какой-то группе для вышедших из шкафа?» «Ага». Я благодарен Джорджу за то, что он спасает положение. Джордж действительно очень помог мне. «Ну что ж, я рад этому». Хадсон стукает кулаком по кулаку Джорджа. «Ты хороший наставник, чувак». Джордж с подозрением смотрит на свой кулак, а потом похлопывает по нему, будто гладит мокрую собаку. «Я вообще восхитителен», — говорит он. Тут начинают передавать большие тарелки с едой. Мы накладываем себе пасту с консервированным томатным соусом и тертым сыром и начинаем жадно поглощать ее. После испытания, которому я подвергся утром, я умираю с голоду. По мере того, как едим, мы разбиваемся на пары. Брэд и Джордж флиртуют, причем Джорджу удается сохранять дистанцию между ними. Пас болтает с Эшли, которую, похоже, приводит в большое смятение то, что кому-то хочется это делать. А Хадсон разговаривает со мной. Большей частью о полосе препятствий, о том, как прыгать через шину. Тут нужно главным образом следить за своими коленями. И о яме. Здесь тоже многое зависит от колен, и кроме того, за веревку следует ухватиться раньше, чем ты думаешь, что это пора сделать. Я то и дело киваю и рассказываю о своих впечатлениях от полосы, и наши с Хадсоном бедра все время тесно соприкасаются. И он улыбается мне, а это именно то, чего я так отчаянно хотел последние 4 года. После обеда, поцеловав меня в щеку, Хадсон отправляется стрелять из лука. А я иду в домик Ир. Я улыбаюсь ему вслед и даже не пялюсь на его зад, а просто чувствую то место на лице, куда он меня поцеловал. Потом вспоминаю, как он целовал меня вчера вечером. Потом мечтаю о том, чтобы он поцеловал меня так еще раз. «Дорогой, ты похож на оленя в свете фар», — ехидничает, проходя мимо меня Джордж. Я иду за ним. «Серьезно», — говорит Эшли, — «ты получаешь все, что хочешь, вы практически уже бойфренды». «Перестань так удивляться тому, что он с тобой, ведь ты превратил себя в его идеал». Я всегда был его идеалом. Только теперь он заметил это, потому что утром я прошел полосу препятствий. Тот же Рэнди, новые увлечения. Издает Эшли. «Вам с Пас нужно поговорить», — обращаюсь я к ней, пока Джордж открывает скрипящую сетчатую дверь в домик Ир. «Пас хочет узнать тебя поближе, как ты и хотела, а ты боишься этого». «Я говорила с ней», — закатывает глаза Эшли, когда мы садимся за круглый стол в центре домика. Он занимает почти весь домик, но вдоль стен стоят шкафчики со всякого рода необходимым для занятий здесь вещами. Блестками, цветной бумагой, тесьмой, картоном, помпонами, красками. Куда ни посмотри, обязательно увидишь что-нибудь в этом роде. «Итак», — настораживается Джордж. «Ты говорила с ней. Что ты при этом чувствовала?» «Мы виделись всего 2 раза. Она ничего, не знаю». «Окей», — поворачивается ко мне Джордж. «А теперь поведай нам о полосе препятствий. Дело закончилось тем, что ты залез Хадсону в штаны?» Я смеюсь. «Нет, это было ужасно. Но в то же время прикольно. Я действительно хорошо прошел по канату, такое у них новое препятствие. И Кони решила, что я справился. Вот только яма для арахисового масла мне не далась». «О, бога ради, в лагере всего 5 человек, которые могут преодолеть ее!» «Значит, твоя хитрость удалась? Хадсон поверил, что ты получил удовольствие?» «Да вроде», — улыбаюсь и пожимаю плечами я. «Тебе это понравилось больше, чем участвовать в спектакле?» — спрашивает Эшли. «Нет». Внезапно у меня становится тяжело на душе. Но Хадсон обнял меня за талию и оставил руку на бедре. «Метит территорию», — хмыкает Джордж. «Это неплохо». И он назвал меня малышом. «Обычное обращение натуралов». «Окей», — восклицает Маргарита, неожиданно врываясь в домик. «Все ребята уже сидят вокруг стола. Кого-то я знаю, есть среди нас и новички, но никого из тех, кто был на полосе препятствий, я здесь, слава богу, не вижу». Мы выжидающе смотрим на Маргариту. Большинство вожатых ходят в майках и шортах, но только не Маргарита. Она в красном платье в крупный белый горох. А в короткие волосы вплетены красные бусины, чего вчера не было. «Сегодня мы займемся изготовлением того, что традиционно называется глазом Бога. Но что такое Бог? Вы верите в него? Я хочу, чтобы вы с помощью палочек и ниток поразмышляли над тем, как мир смотрит на нас. Особенно на тех, кто идентифицирует себя как квиры. Кто наблюдает за вами? Он защищает вас? Или это суровое око патриархата?» Она складывает ладони, будто молится. «А вы, в свою очередь, наблюдаете за ним?» Она улыбается и кивает. «Пусть каждый найдет 2 палочки длиной примерно с предплечья и достанет из шкафчика нитки. Если хотите, можете использовать и другие материалы. Или вы можете взять белые нитки, и мы окрасим их соком цветов. Подумайте над этим. Она опять складывает ладони вместе. Потом Маргарита отходит к двери, и мы выходим на улицу искать палочки. Здорово, однако, я проявил себя на том занятии. Лучше, чем надеялся. Радуюсь я, углубляясь с другими ребятами в лес. Именно об этом говорил Хадсон, когда командовал нами во время цветовых игр. Мы можем сделать все, если постараемся. Не уверена, что он имел в виду это, сомневается Эшли, подпрыгивая и притягивая к себе тонкую веточку. Как вы думаете, Маргарита не станет возражать, если мой глаз Бога окажется меньше, чем нужно? Лапонька, просто скажи ей, что, по твоему мнению, глаза Бога меньшего размера, и потому он не способен узреть все страдания мира, советую я ей. Маргарита проглотит это. Клево, улыбается Эшли. Маргарита показывает нам глаз Бога ее собственного изготовления, которому она дала название «Паноптикум». Он сделан из палочек, плетеной проволоки и проводов. Мы приступаем к работе, а Маргарита расхаживает по домику, кивая и давая советы. «Спасибо, что выручил меня за обедом», — говорю я Джорджу, плетя узор из блестящей розовой пряжи вокруг двух березовых веток. «Друзья по переписке. Это ты здорово придумал. Теперь нам не придется притворяться, что мы друзья». «Нет?» — удивляется Эшли. «А что, если он захочет, чтобы завтра за обедом ты сидел с его друзьями?» «Иногда, ребята, я вполне могу сидеть не с вами. Будет справедливо, если мы станем садиться с друзьями друг друга. И мы, может, сумеем вписаться в новые для нас группы. Ты нравишься Брэду, Джордж?» Джордж вздыхает. «Да, так оно и есть». «И что из этого следует?» «Ну, он милый. Сам не знаю, чего я хочу. Я думал расслабиться этим летом, думал, что твоих похождений хватит на нас двоих. Мне хочется чего-то простого, легкого, и я не уверен, что Брэд именно такой парень». «А почему нет?» «Разные миры. Я не буду снимать лак со своих ногтей ради него, как это сделал ты ради Хадсона». «А может, ему нравятся твои ногти?» Когда Хадсон спросил его об этом, он ответил, что считает тебя горячим парнем, что ты заставляешь его смеяться, и ему наплевать на твой макияж. Джордж улыбается, оплетая палочки пурпурной тесьмой. «Правда?» «Ага». «Он сказал, что ему нравится маникюр Джорджа?» — недоумевает Эшли. «Как об этом зашла речь?» «О! Внезапно я чувствую, что горло у меня сухое. Смотрю на палочки. Просто Хадсон подумал, что будет забавно, если Брэд сойдется с парнем, красящим ногти». «М-м-м», — мычит Эшли. «И это парень, который, как ты считаешь, полюбит тебя таким, какой ты есть до конца лета». «Сегодня всего второй день в лагере», — отвечаю я, вероятно, излишне громко. «Сначала нам нужно узнать друг друга». «Окей, окей», — соглашается Эшли, — «прошу прощения». «Просто все получается. Он действительно нравится мне, я действительно нравлюсь ему, но нам нужно больше разговаривать». Я делаю паузу. «И может больше целоваться». Джордж смеется. «Магические губы в помаде, что наделяет женской силой даже самых мужеподобных из нас». Смешно. Я стараюсь, чтобы моя ремарка прозвучала сухо, но при этом не могу удержаться от смеха, равно как и Эшли. «Но, дорогой, твой план работает, и это производит большое впечатление на меня, да и на большинство здешних ребят». «На большинство здешних ребят?» «А ты думаешь, что твоя смена имиджа осталась незамеченной?» – оправдывается Эшли. «Знаешь, сколько парней интересовались, есть ли кто у тебя? И сколько девушек спрашивали, все ли у тебя в порядке?» «Да ладно, веселюсь я». «Но это именно так, дорогой, и мы начали агитационную кампанию, чтобы никто не мог тебе помешать». «Значит, все считают, что я ударился головой?» – ужасаюсь я. «Нет, они знают больше, чем Брэд». Джордж вдруг сосредоточивается на своих палочках и нитках. «Прости, но нам задавали столько вопросов, и будь уверен, все они обещали хранить тайну». «И это лишь те люди, которые узнали тебя», — уточняет Эшли. «Окей». Я делаю глубокий вдох и смотрю в центр своего глаза Бога, и у меня начинает сильно кружиться голова. «Значит, многие знают о моем плане, верно?» Это, с одной стороны, заставляет меня нервничать, потому что кто угодно может проболтаться Хадсону. Но ведь никто еще не сделал этого. И потому, с другой стороны, это обстоятельство греет мне душу. Словно я звезда спектакля, который все смотрят с интересом, а значит, надо не перепутать слова роли. «Ребята заключают пари о том, добьешься ли ты успеха. Это что-то вроде тотализатора», — добавляет Эшли. «Что?» — скидываюсь я. «Дорогой, она шутит». «Джордж поставил две пачки конфет Юниор Минс на то, что ты не преуспеешь». «Ничего подобного! Она все выдумывает!» В широко распахнутых глазах Джорджа стоит ужас. Я смотрю на Эшли. Она с непроницаемым видом колдует над палочками и нитками. Мы с минуту молчим, а потом она нехотя улыбается. Я смеюсь. «Это было так подло с твоей стороны!» Джордж запускает в Эшли клубком ниток. Она, смеясь, швыряет его обратно. «Искусство не должно быть агрессивным!» — произносит Маргарита спокойно, но громко. И мы переключаемся на глаза Бога и на какое-то время замолкаем. «Так, что ты будешь делать дальше, согласно твоему плану, раз вы уже держитесь за руки и целуетесь?» — прерывает молчание Джордж. «Теперь мы должны стать бойфрендами. Потом нужно будет больше разговаривать, чтобы узнать друг друга как следует. О родителях, музыке, каминг-ауте, обо всем на свете. Потом, наверное, нужно будет больше целоваться. Но никакого секса. Пока. Хотя, наверное, скоро. Скоро». «Ты действительно хочешь, чтобы вы с ним разделись?» – спрашивает Эшли. «Ужасно хочу». 4 года нарастающего сексуального желания, – качает головой Джордж. «Дорогой, это может произойти уже завтра». «Тебе следует сегодня же запастись презервативами от Космо», – ухмыляется Эшли. «И смазкой», – поддакивает ей Джордж. «Возьми больше, чем считаешь нужным, если собираешься заняться анальным сексом. А до того обязательно прими душ, ну, сам знаешь». «Если только ты не желаешь оказаться сверху, а он, кстати, что предпочитает?» – развивает тему Эшли. «Он шутит, что раз на раз не приходится, но я точно не знаю. В любом случае, я бы хотел оказаться на высоте». Глаза Эшли становятся круглыми. «Вот только не надо этих каламбуров!» – я хихикаю. Как бы то ни было, это произойдет только в следующую среду, а не завтра. Мой голос становится громче, и Маргарита укоризненно смотрит на меня. «И что же видит глаз Бога, Дал?» – спрашивает она. «И что слышит твоя вожатая, хотя не желает этого слышать?» «Простите», – смущаюсь я. Дальше до конца занятия мы сосредоточиваемся исключительно на глазах Бога. У Джорджа он пурпурный и красный, с яркими розовыми блестками, усыпающими его подобно звездам. У меня розовый и голубой с блестящими нитями. А у Эшли маленький, сделанный из тонких ниток для фенечек всех возможных цветов. Маргарита хвалит нас и развешивает наши работы на разной высоте под потолком. И некоторые из них оказываются так низко, что она задевает их головой. «До завтра», – прощается она с нами. «Мы будем красить шелковые шарфы растительными красителями». За Ир у меня следует спортивное занятие, а Джордж с Эшли идут к лодочной станции на кружок по изучению природы. Я появляюсь там как раз в тот момент, когда Райан дует в свисток и едва успеваю сказать Хадсону «привет», как мы оказываемся разделенными на 2 команды. «Вы должны будете захватить флаг противника, мальчики и девочки и небинарные». Райан раздает красные и синие банданы, чтобы можно было различить, кто в какой команде. Он считает, что его младенческое лицо оправдывает его стремление быть клевым и на короткой ноге с нами. И это очень печально. «Классическая лагерная игра, вы все знаете правила?» Ответ ему не нужен. «Хорошо, давайте играть». Он снова дует в свисток, и я бегу прочь от него, пытаясь сообразить, где проходит разделительная линия игрового поля. Наблюдаю за другими участниками игры, привыкшими к правилам Райана, и мне становится ясно, что проходит она посередине поля для сокера, на котором мы находимся. Хадсон стоит на другой стороне от разделительной линии и улыбается. Слишком уж сексуально. «Эй!» — говорит он мне. «Значит, ты будешь пытаться стащить мой флаг, малыш?» Я подхожу к линии. «Но как я смогу сделать это, если ты не спускаешь с меня глаз? Не такой уж я безмозглый». «Но если ты окажешься здесь, я смогу завалить тебя», — подмигивает он мне. «Если ты так стремишься к физическому контакту, то почему бы тебе не перейти на мою сторону?» Флиртовать с ним стало легче. Может, потому что, как и сказала Эшли, я знаю, что нравлюсь ему и ничем не рискую. «Жарко». Он начинает стягивать с себя рубашку. Концы банданы свешиваются с его талии, и я стараюсь смотреть на нее. а не на то, как рубашка отделяется от его брюшного пресса, словно вакуумная упаковка. Облизываю губы и громко сглатываю, словно мультяшный персонаж. Волос на его груди мало, грудь и руки рельефны, но тем не менее окажутся мягкими. Было бы так хорошо прижаться к ним. «Это нечестно», — говорю я, когда рубашка снята. «Что?» «Это отвлекающий маневр». «Это не отвлекающий маневр», — улыбается Хадсон. «А вот это именно он, и в тот же самый момент он бросает рубашку так, что она закрывает мое лицо, и он бежит мимо меня». Я смеюсь и убираю рубашку с лица, стараясь не вдыхать запах его пота, роняю ее на землю и бегу за ним, но он уже далеко. Затем играющая со мной в одной команде девушка с полосы препятствий почти догоняет его, и он меняет направление. Я резко поворачиваю и сокращаю расстояние между мной и им. Он оглядывается, теперь за ним гонимся я и та девушка, улыбается и бежит влево, туда, где наш флаг беспечно лежит в сетке ворот. Но даже при условии, что он заполучит флаг, ему надо будет вернуться на свою половину поля. И я передвигаюсь на самый его край, предчувствуя, куда он рванет. И оказываюсь прав. Хадсон быстро хватает флаг с земли и, развернувшись, бежит прямо на меня. Увидев это, он хочет свернуть, но я врезаюсь в него. Он падает на спину, а я сажусь на него верхом. «Уф», — отдувается он, — «как грубо». «Ты же сам сказал, что кто-нибудь кого-нибудь завалит», — пожимаю я плечами. Я сижу, обхватив его ногами и вырываю у него из руки флаг. «Игра есть игра! Мне следовало бы встать, но я не делаю этого». Хадсон кладет руки мне на бедра, его пальцы залезают под мои шорты, и я чувствую, как его тело подается вверх. Райан свистит в свисток. «Вы займетесь этим в свое личное время, мальчики!» — кричит он нам. «В этой игре достаточно осалить противника, и нет никакой нужды садиться на него, Каплихов!» «Прошу прощения!» Я, ужасно покраснев, слезаю с Хадсона. Другие игроки смотрят на нас, вылупив глаза. «Я хочу пить», — говорю я Хадсону. «А ты в тюрьме!» — показываю туда, где захваченные противники ждут, чтобы их освободили. «Да, сэр?» — улыбается он. «А где моя рубашка?» «Вон там!» «Ты сможешь забрать ее позже». Я так и сделаю. Он отправляется в тюрьму, а я ухожу с поля и подхожу к ближайшему фонтанчику с питьевой водой, где сначала подставляю под струю лицо и только потом начинаю пить. Я был готов спустить с него шорты прямо на поле. Нет ничего удивительного в том, что он начинает заниматься сексом с очередным парнем под конец первой же недели отношений. Трясу головой. Я не могу позволить себе этого. Не могу стать его очередным трофеем. Я отказался от участия в спектакле не ради любовника, пусть даже и очень хорошенького, а ради любви. А это значит, никакого секса. В течение, по крайней мере, 2 недель? Но 2 недели слишком большой срок. Ладно, пусть в течение 10 дней. Это кажется мне вполне приемлемым. Знаю, мне следовало бы больше переживать по поводу близкой потери девственности, но я потеряю ее с Хадсоном, и потому вообще не нервничаю. Это будет правильно. Когда мое лицо приходит в норму, я возвращаюсь на поле, где освобожденный Хадсон машет мне с противоположной стороны. Я улыбаюсь ему. В конце концов, наша команда побеждает, но это происходит в самом конце занятия, и как ни жаль, на землю больше никто никого не валит. Потом мы идем плавать в бассейне. Это не урок, а свободное плавание. Хочешь плавай, хочешь играй в мяч. После того, как я весь день пробегал, вода кажется мне божественной. Мы с Хадсоном прислоняемся к стенке бассейна, держась под водой за руки. «Значит, ты весело провел день, малыш?» «Ага. Классно. Я рад этому. После бассейна у нас будет свободное время до ужина, и мы можем с тобой пообщаться». «Давай», — соглашаюсь я. А Джордж и Эшли тем временем плюхаются в воду рядом с нами. «С удовольствием». «Классно», — повторяет Хадсон, кивая. «О, привет», — говорит нам Эшли, глядя на другую сторону бассейна. «Дженнис на своем посту». «И ты не будешь разговаривать с ней», — предостерегает ее Джордж. Эшли машет Дженнис, та отвечает ей тем же. «Привет, пас», — обращаюсь я к приближающейся к нам девушке. «Присоединяйся к нам». «Окей», — она прыгает в воду. На ней цельный черный купальник с низким вырезом. «Как дела?» «Мы еще не спрашивали, как прошло твое прослушивание». Джордж слегка теснит Эшли, и та оказывается ближе к Пас. «О, бритая голова Пас блестит на солнце. Думаю, хорошо. Вы же сами слышали. Большой транжира из милой Чарити. Может, это было немного в лоб, но, кажется, у меня получилось». «Да», — подтверждает Эшли после того, как Джордж толкает ее локтем в бок. «Ты действительно хорошо пела. Если они не дадут тебе роль Роуз, это будет очень неудачным решением». «Спасибо». Эшли тоже улыбается ей, не обращая больше никакого внимания на Дженнис. Джордж с удовлетворением кивает мне. «В чем дело?» – интересуется Хадсон. Я отплываю в сторону. Хадсон плывет за мной. Эшли положила глаз на спасательницу-натуралку. Вот мы и пытаемся переключить ее симпатии на кого-то более перспективного. «А, здорово. Нет ничего хуже, чем запасть на натурала. Я знаю это. Со мной это часто случалось. Наверное, потому что их гораздо больше, понимаешь? Здесь я не обращаю на них никакого внимания. Не думаю, что я хоть раз западал на такого парня, размышляю я над его словами. Если только на знаменитостей». «Да? И на кого же из них?» «Сначала скажи ты. Я первый спросил». «Хорошо. На Террена Эджертона». Я не упоминаю о том, что это произошло, когда я увидел его в Рокетмене, при макияже и в потрясающем усыпанном блесками комбинезоне. «Окей. Достойный выбор. Он невелик ростом, но хорошенький». «А ты?» «Ох, чувак, ну, наверное, на Криса Эванса». «Банально, но понятно». «Банально?» — смеется Хадсон и обдает меня фоном брызг. «И я слышу это от парня, предпочитающего белого коротышку. Мой кумир, по крайней мере, иногда носит бороду». «Ага, но это все равно не оригинально, его зад стал мемом». «Значит, мое мнение разделяют многие», — пожимает плечами Хадсон. «И получается, это тоже достойный выбор». Я смеюсь. «Ладно, если вдруг Крис Эванс объявится в лагере, я позабочусь, чтобы ты не узнал об этом». «Что? Ты собираешься прибрать меня к рукам?» Он, лукаво улыбаясь, отплывает на некоторое расстояние от меня. «Думаю, у меня получается. Я припускаю за ним». «Может, оно и так», — вздергивает брови Хадсон. «Может, мне и хотелось, чтобы меня завалили». «Ага, я почувствовал это». Он улыбается и даже вроде как слегка краснеет, прежде чем нырнуть. Следующее, что я чувствую, это как он берет меня за талию и тянет под воду. Открываю глаза в хлорно-голубой мир ног и пузырьков. Хадсон прижимает меня к себе. Происходящее ничуть не беспокоит меня. Когда я целую его, то чувствую, как его теплое дыхание смешивается с моим. И что вода между нашими губами имеет химический привкус. Затем мы оба выныриваем на поверхность. «Вы что, целовались под водой?» — возмущается Эшли. Мы снова оказываемся рядом с ними. «Какая гадость!» Я смеюсь и смотрю в сторону, а Хадсон снова кладет руку мне на талию. «Я не считаю, что он гадкий», — говорит он. Эшли закатывает глаза, а Джордж приподнимает бровь. «Нет, просто такая уж мы пара», — выдаю я. Хадсон медленно поворачивается ко мне. «Пара?» — переспрашивает он. Чувствую, что становлюсь пунцово-красным. Я только что сказал «пара»? Это было глупо. Ну вообще глупо ли? Мы целуемся и держимся за руки, верно? Но нет, это неправильно. Мы просто целуемся и держимся за руки. Мы не обсуждали с ним, пара мы или нет. Мы вообще не касались этой темы. Это происходило лишь в моей голове в течение последних 4 лет. Я представлял, что он становится передо мной на одно колено и просит быть его бойфрендом, и все у нас прекрасно, и позже у нас уже есть дом в Нью-Йорке, и я звезда Бродвея, и я считаю, что нам нужно завести кошку и собаку, потому что люблю кошек и собак. Тут Джордж пинает меня под водой, я вспоминаю, что только что ляпнул, и в горле у меня снова становится сухо. «Я не хотел сказать, что мы прямо совсем пара», — бормочу я. «А просто я хотел сказать, что мы пара парней, открыто выражающих свои чувства, и потому окружающие смотрят на нас круглыми от удивления глазами». Хадсон смеется. «Окей. Тогда мы, да, такая пара. Вроде как, немножко пара». «Может, немножко больше пара, чем кто-то того хочет», — провозглашает Эшли, и Пас прикрывает рот рукой, будто давится смешком. «Так кто, как вы считаете, будет пташкой?» — пытается разрядить обстановку Джордж. «Джен?» «Думаю, Джен сыграет Альберта», — предполагает Пас. «А пташкой станет Монгомери или, может, ты?» «Я?» «Дорогая, я не умею так выпендриваться». «Это мне и нравится. Пташка с веером, пташка в стиле дрэг-шоу». Джордж, склонив голову на бок, задумывается. «А как оно было в кино?» – озадаченно интересуется Хадсон. «Кино скорее в духе Элвиса», – говорю я. «Ну, вообще-то прототипом был скорее Конвей Твитти», – поясняет Джордж. «Но да, все узнают в нем Элвиса, так что нечто от дрэг-шоу там есть». «С какой это стати Элвис дрэг?» Глаза Хадсона, похоже, готовы вылезти из орбит. «Показная мужественность», — хмыкает Пас. «Утрированные идеи о том, что есть маскулинность». Она смотрит на Хадсона. Тот хмурит брови. Он высмеивает типичного мужчину, изображая самца. «А я думал, Элвис такой и есть», — недоумевает Хадсон. «Ну, мы все немного играем», — замечаю я. Джордж выразительно смотрит на меня. «Ну, окей». Голос Хадсона становится жестким. «Но быть мужественным не значит иметь отношение к дрэгу. Это значит быть таким, каким хочешь быть». «Я считаю, что тут все дело в преувеличении или в том, какая цель при этом преследуется», — высказывает свои соображения Пас. «По крайней мере, так нам рассказывали в этом году на занятиях по феминологии». «Я что-то не врубаюсь. Мне кажется, дрэг — это то, как натуралы воспринимают геев, а не то, как натуралы воспринимают натуралов». «А я считаю, что сексуальная ориентация не обязательно имеет к этому какое-то отношение», — глубокомысленно изрекает Пас. «А я считаю, что не должно иметь никакого значения то, кем считают геев натуралы», — заявляет Эшли. «Что верно, то верно», — соглашается Пас. «Ну, может быть, не здесь», — гнет свое Хадсон, — «но в обычном мире». Он опять хмурится, но тут замечает на другом конце бассейна Брэда. «Я должен поздороваться с Брэдом». С этими словами он быстро целует меня в щеку и уплывает прочь. Теперь уже хмурюсь я. Это наш разговор заставил его уплыть? Поворачиваюсь к друзьям, которые смотрят на меня и ждут, как я отреагирую на происходящее. Я сержусь на них? Знаю, я не должен делать этого, они просто болтали, но создавалось впечатление, будто они с ним спорят. Или это он спорит с ними? «Ты по-прежнему уверен, что твой план сработает?» — спрашивает Эшли. «Ну, может и сработает, если мы не станем наезжать на него с гендерной теорией на второй день нашего здесь пребывания», — отвечаю я, скрещивая на груди руки. «Прости, винится Пас. Я знаю, какой у тебя план, но не знаю правил игры». «Тебе нет нужды извиняться», — успокаивает ее Эшли. Я вздыхаю и, прислонившись к стенке бассейна, сползаю по ней вниз. Он очухается, просто надо постепенно втянуть его в обсуждение таких проблем. Все было хорошо. Мы подкинули ему кое-какие идеи. «Ты разговариваешь с нами или сам с собой?» — уточняет Джордж. «И то, и другое». Смотрю на глубокую часть бассейна, где Брэд и Хадсон стараются окатить водой друг друга. «Если тебе станет от этого легче, то я скажу, что все это чушь собачья, верно? Самцы, женщины, Маск — все это несущественно». «Только не для него», — говорю я, наблюдая за Хадсоном.